Глава 19. Мир открывается для нас двоих. Аврора проснулась первая. Лениво повела бедром и уткнулась в горячее твердое тело. Память обрушилась запахами, стонами, жаркими поцелуями, а его руки крепко прижимали ее к себе. Всю ночь. Никакой свободы, и это было так привычно, так правильно. Аврора осторожно повернулась, желая убедиться, что это между ними действительно случилось. Джеймс мирно спал довольным сном сытого младенца. Все морщинки разгладились, ресницы неподвижно лежали на веках, губы немного приоткрыты. Авроре даже захотелось игриво просунуть туда пальчик или поцеловать. Но она не стала этого делать. Он так сладко спал, что будить его – чистое преступление. Вместо этого она решила осмотреться. Вчера убранство спальни ускользнуло от ее внимания. Надо исправлять. Первое, что Аврора заметила – массивный винтажный будильник, стрелки которого были на половине восьмого утра. «Черт, черт, черт!» – про себя выругалась она, осторожно снимая руку Джеймса. «На кухне наверняка уже вовсю хозяйничает миссис Флэг. Приехал Чет. Боже, а если Эван проснулся? Там же прямо напротив его спальни на полу валялись халаты и тапочки». Она сползла с кровати, голая, как в день своего рождения. «Ей же абсолютно нечего надеть!» Трусиков, даже если можно было бы попробовать их починить, нигде не видно. А больше у нее ничего не было. Правда, есть еще одежда Джеймса, джинсы, носки, футболка. Футболка. Аврора натянула ее на себя, купаясь в аромате холодного моря и сладкого апельсина. Не так уж и плохо. Футболка доходила больше, чем до середины бедра, почти как платье. Аврора в последний раз взглянула на спящего мужчину. Какой он сейчас милый! Забраться бы обратно и не вылезать из постели сутки или двое. Но она отчетливо понимала, сказка была ночью, а утром – жизнь. И как им быть, еще предстояло подумать. У Джеймса кто-то есть, пусть это не любовь до гроба, но все же. Да и сама Аврора не до конца расставила точки с Дрю. Но больше ее волновало другое. Что она значит для Джеймса? Это серьезно или просто удобно? Она тихонько выскользнула из хозяйской комнаты. Ей необходимо обо всем подумать. Для себя самой решить, есть ли у них будущее. Если, конечно, ей вообще предложат отношения. Аврора быстро схватила халат и тапочки, обратив внимание, что телефоны все так же покоились на столике. Значит, Эван еще не выходил. У нее есть 15 минут, чтобы привести себя в порядок, разбудить младшего Барлоу и спуститься к завтраку. Сам Джеймс проснулся минут через 15 после побега Авроры. Пустая кровать, смятое белье. Он не был удивлен ее отсутствием, но сегодня не чувствовал себя покинутым. Ночь все расставила на свои места. Он откинул одеяло и заметил на краю постели белое кружево. Он лениво улыбнулся. Принцесса, может, и сбежала, но оставила ему кое-что поинтереснее хрустальной туфельки. Джеймс подцепил пальцами трусики. Красивые, жаль, что испорченные. «Что ты за животное?» – шутливо попенял себе он и бодро поднялся. У него сегодня насыщенный день. Шестое чувство подсказывало, его сладкая Мэри Поппинс еще не до конца готова оставить свой зонтик и упасть в его объятия. «Джейми, дорогой, ты сегодня припозднился!» – удивилась Петти Флэг, когда он неспешно вошел в кухню. «Проспал», — улыбаясь, пояснил он и спросил сына. «А ты выспался?» «Да», — ответил Эван с набитым ртом. «Вчера лег без ужина, сегодня решил смолотить весь холодильник». Джеймс осмотрелся. «Где Аврора?» Мисс Флэг поставила перед ним большую тарелку с яйцами Бенедикт, золотистыми колбасками и зажаренными до хруста тостами. «Черт возьми, он и сам жутко голоден!» «А где Аврора? Бесстрастно поинтересовался он, хотя внутри все затрепетало. Неужели уже соскучился? «Собирается», — ответил Эван, взяв еще один сэндвич с сыром и ветчиной. «Не голодная она сегодня», — забурчала миссис Флэг. «И так худенькая, еще и есть перестала». Джеймс улыбнулся, вспомнив ее податливое упругое тело. «Аврора не худая, она идеальная, и теперь только его». «Хоть чай с булочкой выпей», — неожиданно сказала миссис Флэг, и Джеймс обернулся. «А вот и принцесса». «Не могу, нам уже пора. Доброе утро», — проговорила Аврора, быстро отводя взгляд. «Эван, мы опаздываем уже, и Чет ждет». Она смущалась и собиралась сбежать от него. «Не выйдет принцесса», — про себя решил Джеймс и, спокойно взяв телефон, позвонил водителю. «Чет, я сегодня Эвана отвезу на футбол. Можешь быть свободен пока». Джеймс видел, как Аврора, забыв о смятении, подняла на него свои удивительные светло-зеленые глаза. «Да, заберешь ты», — он закончил разговор и с удовольствием доел свой завтрак. «Пап, а ты сегодня снова не пойдешь на работу?» — радостно спросил Эван. «Пойду, но позже. Аврора, присядь и поешь, мы никуда не торопимся». «Тренировка же!» — вяло возразила она. «Не волнуйся, успеем». Джеймс сам смастерил ей сэндвич с ветчиной, добавив свежий огурец и мягкий козий сыр. «Ешь!» Их пальцы на мгновение соприкоснулись, даруя короткую ласку. Так просто и так сложно. Аврора начала есть, чтобы отвлечься от него. Джеймса давно стало много в ее мыслях, но сейчас он был везде и в сердце тоже. Эван с остальными ребятами начал разминку на поле. Аврора по привычке заняла место на трибуне, а Джеймс остался внизу, увлеченно обсуждая успехи сына с одним из тренеров. До нее долетали только обрывки разговора, но, кажется, Эвана хвалили. По крайней мере, Джеймс выглядел очень довольным. После возвращения из Девона он ходил смурной. После ее отказа в спортзале был холоден и равнодушен. А поездка к Фенимарам и драма, развернувшаяся в ванной комнате, сделала его раздражительным, вспыльчивым и злым. Все в доме заметили, что мистер Барлоу чем-то недоволен, но никто не знал причины его дурного настроения. Сейчас он разительно отличался от себя вчерашнего, и Аврора могла смело отнести эту заслугу на свой скромный счет. Она задумалась, пытаясь спроектировать в голове, как сложится их диалог. Что скажет он? Что ответит она? Хорошо, что до вечера есть время подумать. Аврора подняла голову. Джеймс пожал руку тренеру и повернулся к ней. Сердце подпрыгнуло к горлу. Он поднимается на трибуны. Он ведь не собирался обсуждать что-то сейчас. Она ведь совершенно не готова. Ей срочно надо в уборную. Только Аврора не двинулась с места, завороженная сверкающим взглядом. В его глазах было небо. Кажется, со вчерашней ночи Джеймс стал еще привлекательней. Разве не противозаконно мужчине быть таким красивым? Ее пальцы скрутило в дудочку, объявляя полную капитуляцию и сдачу в плен без права на досрочное освобождение. Если разум еще мог упираться, приводя доводы против любви к данному конкретному мужчине, то женская суть, та самая, которая жила исключительно по законам сердца, выбросила белый флаг. «Аврора, Дан, мои поздравления, ты влюбилась». «Я присяду», — улыбнулся Джеймс, спросив разрешения только ради приличия, сразу же удобно устраиваясь. «Конечно». Она чуть сдвинулась, давая его длинным ногам больше места. «Тебя не будут искать на работе?» — непринужденно спросила Аврора, оттягивая момент. Не вышло. Джеймс отрицательно кивнул и тихо шепнул. «Аврора, нам...» «Если ты не собираешься сделать мне предложение, то лучше молчи», — выпалила она, тут же прикусив язык, ругая себя, на чем свет стоит. «Однако», — развеселился Джеймс, — «а твой жених не будет против?» Аврора потупила взгляд, а Дрю она позабыла. «Так он есть или нет?» Джеймс вскинул руку, хотел взять ее за подбородок и повернуть к себе, но их видели, на них смотрели. А до ушей Эвана не должны дойти пошлые сплетни. «А как ты думаешь?» Ей было интересно, считает ли Джеймс ее изменницей, наставляющей рога честному человеку, или думает, что она скромница, отбивавшаяся подобными заявлениями от авансов босса. «Мне кажется, что если он и есть, то определенно полный идиот. Самое время порвать с ним окончательно». «Почему это?» — возмутилась Аврора. Ей было приятно, что Джеймс заинтересован в ней больше, чем на одну ночь. Но она сбежала из-под властной опеки отца не для того, чтобы попасть в руки к самоуверенному альфа-самцу. Сам-то он со всеми своими увлечениями порвал. «Это очевидно!» — Джеймс словно невзначай коснулся ее руки, на миг сжав пальцы. «Мы не должны!» Уже не так уверенно возразила она и натянуто улыбнулась одной из знакомых родительниц. «Здравствуйте!» «Если ты свела мужчину с ума, то должна быть в ответе за него», — веско заметил Джеймс. «Ты не похож на сумасшедшего», — фыркнула она. «Слишком практично мыслишь». «Привет!» — взмахнула ладонью, здороваясь с няней Стива Родена. «Им с Эваном на роду написано обитать на одной территории». Они либо станут друзьями, либо будут продолжать мутузить друг друга. «Не очень понимаю, о чем ты?» «Ну как же, няня сына в твоей постели», — понизила голос Аврора. «Ездить никуда не надо, очень удобно». «Вполне», — миролюбиво ответил Джеймс, заметив, как ярко-зеленым вспыхнули ее глаза. «Сама придумала, сама обиделась». «Моя ж ты девочка». — умилился он. — Это было так по-женски, но, вопреки привычному всплеску раздражения, он испытал прилив нежности. Хотелось притянуть ее к себе и доказать, что между ними все может быть очень хорошо. «Барлоу!» — позвал полноватый мужчина, устраиваясь на ряд ниже их. Джеймс потянулся к протянутой руке, здороваясь. После пары вежливых, ничего не значащих слов, он снова принялся за Аврору. «Ты ушла сегодня в моей футболке». «А, — стушевалась она, — извини, мне просто... Я верну, конечно». «Это моя любимая». «Я вечером верну», — с нажимом повторила Аврора. «Джейми, ну ты видел, как наши сыграли? Чёртовы калеки! Как можно было так погано стартовать?» «Да, плохое начало». — поддержал он, а Авроре шепнул. — «У меня тоже осталось кое-что твое». У нее вспыхнули щеки, даже волосы обдало горячей волной смущения. — «Ты в пятницу пойдешь на игру с Саутгемптоном?» Мужчина повернулся к ним, опершись о спинку сиденья. — «Конечно», — бросил Джеймс и улыбнулся Авроре. — «Здесь невозможно разговаривать». «А ты думал?» – про себя воскликнула она. «Сразу видно, что на тренировках Эвана он бывал нечасто». «Я буду не поздно», – он поднялся и тихо сказал. «До вечера». И Джеймс не обманывал. Сегодня он собирался выйти из офиса как белый человек в 6 вечера, максимум в 7. После разговора с Авророй и 15-минутного трепа с Гарри Маршаллом, ярым фанатом Тоттенхэма, таким же, как и сам Джеймс, он сразу поехал на встречу с директором Chorus Group, поставщиками сырья. Далее запланированы 2 конференц-колла, митинг с финансистами по неосвоенным статьям бюджета и утверждение проекта нового пассажирского лайнера, который Джеймс собирался представить на рынке через 2 года. Он уже давно смотрит в сторону пассажирских перевозок. Пришло время расширять сферу деятельности Vickers. «Генри, отсортируй эти приглашения, обязательные к посещению по минимуму». Джеймс протянул стопку писем и повернул к нему ноутбук. Стрелка часов жутко медленно ползла к 6 вечера, и, возможно, он бы уже сорвался и ушел. Но, во-первых, есть еще важное дело, а, во-вторых, как-то не солидно торопиться домой, как по уши влюбленный мальчишка. «Благотворительный бал в Савойе». Откинув большую часть приглашений, не поднимая глаз, спросил Генри. «Конечно, это традиция. Нам, простым смертным, вас, аристократов, не понять», — пошутил Купер, закинув ногу на ногу и отодвигая от себя папку с документами для нового лайнера. Буквы расплывались. Наверное, пора и ему очки заказать. Скучные разговоры, — начал перечислять он. Пускай, — ответил Джеймс. Лицемерные улыбки. Такие же, как везде. Новая стычка с Блейком. Да плевать. Тоттенхэм набрал меньше 6 очков. Да и черт с ними. «А ты чего такой довольный?» — подозрительно прищурился Купер, внимательно изучая лицо Джеймса. «А, понятно. Все-таки завалил на спину свою няню». «Куп». Джеймс, до этого лениво полулежавший в кресле, сел ровно, наклоняясь к столу. «Повежливее». «Даже так?» — хмыкнул Купер. «Генри, как сын?» — внезапно спросил Джеймс, заметив, как помощник стрельнул в него взглядом. «Аврора — подруга его жены. Ничего удивительного. Кто-то сегодня будет смаковать пикантную новость». «Отлично! Мне бы столько спать!» «Хорошо», — улыбнулся Джеймс и, вынув из тонкой кожаной папки документы, протянул их Генри. «Тогда подписывай». «Что это?» Он взял в руки бумаги и бегло пробежался по строчкам, затем с трудом подавил удивленный, но, вне сомнения, радостный вопль. «Увеличение вознаграждения за труд на 20%!» Генри ждал этого, но не думал, что вилку загнут по максимуму. «Премного благодарен», — чинно склонил голову Генри. «Не набрасываться же на босса с поцелуями». «Твой вклад в дело невозможно переоценить», — серьезно произнес Джеймс, пожимая протянутую руку. «А мой?» — поинтересовался Купер. «Твое жалование полностью соответствует должности». Домой Джеймс вернулся, как и обещал, не поздно. Обычно его приезд к 8 вечера считали ранним, но сегодня стрелка часов едва перевалила 7:30, когда он переступил порог. Эван прыгал до потолка. «Значит, отец сходит с ним на площадку и погоняет мяч. Время до ужина еще есть». Джеймс не возражал. Он вообще казался безумно довольным жизнью. Миссис Фриман, которая зашла предупредить, что отлучится из города на несколько дней, срочный заказ из Чатэма, заметила, что у Джеймса поразительно хорошее настроение. В последнее время он больше походил на грозный туман, нежели на яркое солнце. Такой же хмурый и сумрачный. «Ждите нас через час», — весело предупредил он. «Мы будем очень голодные». Аврора старательно отводила глаза, чтобы не выдать себя с головой. Его двусмысленные намеки достигли цели. В другой ситуации она бы решила, что ей показалось, но не сегодня. Теперь она все принимала на свой счет. Что ей еще предстояло вернуть футболку, тоже помнила. Правда, пока не представляла, как это сделать. Просто принести в его спальню даже не рассматривалось. Пригласить в свою она боялась оставаться с Джеймсом наедине. Тогда о конструктивном диалоге можно забыть. Отдать при свидетелях немыслимо. Случай представился поздно вечером. Эван отправился в постель, и отец традиционно с ним. Участь читать «Гарри Поттера» заново выпала ему. Аврора несла эту вахту только когда Джеймс задерживался. Она решила поймать его на нейтральной территории, возле спальни сына, и вернуть любимую футболку. Напрочь игнорируя тот факт, что здесь нет нейтральных зон, здесь все его. Она как раз спешила по лестнице к себе, когда Джеймс появился на площадке. Его глаза довольно сверкнули, птичка сама летела к нему навстречу. «Эван уже уснул?» – удивилась Аврора. «Вымотался». Джеймс остановился на ступеньку выше. «Как прошел твой день?» Он легко коснулся ее волос, пропуская мягкие пряди сквозь пальцы. «Хорошо», — прошептала она. Этот жест казался интимнее любого поцелуя, потому что в нем чувствовалось принятое решение. Джеймс считал ее своей. «Я шла за футболкой», — она повела плечом, сбрасывая оцепенение. Аврора не хотела просто принадлежать, она должна знать, что он тоже только ее. Джеймс отступил, пропуская ее вперед. «За футболкой так за футболкой». Аврора открыла дверь в комнату и прошла к гардеробной. Сейчас она вернет ему любимую вещь, а потом они поговорят. Спустятся в гостиную и решат все, как взрослые цивилизованные люди. Взвесят все за и против, не опираясь на одни лишь эмоции. С Дрю было именно так. Только Джеймс не был похож на ее бывшего жениха. Но поняла это Аврора только когда услышала. Это был самый длинный день за весь год. «Почему?» Она только сейчас обратила внимание, что он вошел в спальню без приглашения. «Что же, Джеймс Барлоу определенно не вампир и не джентльмен. Этим двоим требовалось приглашение, чтобы войти, а вот обычный мужчина может обойтись и без него. Потому что я целый день ждал, когда сделаю это». Он порывисто притянул ее к себе и потянулся к губам, медленно и томно прихватывая то одну, то другую, не торопясь и не пугая Аврору своей напористостью. «Джейми, мы не должны», — выдохнула она прямо в губы. «Должны. Нам не следует...» «Следует. Я не уверена». «Я уверен». Она с силой уперлась руками ему в грудь, отстраняя его магическое воздействие. Ей нужно вырваться из тумана, в который превращалось все вокруг, когда он рядом. Джейми методично отсекал все внешнее, сужая мир только до мужчины и женщины. Словно все остальное неважно. Но это ведь не так. Утром это станет важным, и Авроре необходимо знать, что завтра она будет нужна ему так же сильно, как сегодня. Как он ей. У нее больше не было иммунитета. Джеймс стал частичкой нее. Аврора отдала ему себя, а это немало. Но ей важно доказать, что она сделала это сама, а не потому, что он так пожелал. Она хочет, чтобы Джеймс понимал, они вместе должны решить, быть им вместе или нет. «Я сама выбираю себе мужчин». Может, глупо и по-детски, но по-другому она не умела. «И я надеюсь, что ты выберешь меня. Прекрати решать за нас обоих». «Аврора», — Джеймс взял ее лицо в свои руки, заглядывая в глаза и серьезно спросил, «я хоть чуть-чуть нравлюсь тебе?» У нее не только пальцы подгибались, у нее ноги подкашивались, а сердце рвалось навстречу от одного только звука его шагов. О, да, он ей очень нравился. «Немного. Мне это достаточно». Он теснее прижал ее к себе, зарываясь пальцами в каштановое облако ее волос. «А футболка?» Аврора все еще держала ее в руках. «Пусть остается у тебя. Она ведь любимая». «Тем более». Аврора отбросила ее, освободив руки, и обняла его за плечи. «Возможно, они и судьба друг друга, как принцесса Аврора и принц Флоримунд».